Эпилог. Давно замечено, что монархи тоже всего лишь люди, и Александр III не был исключением. Он тоже имел свои слабости и привязанности, одной из главных была любовь к жене. Императрица Евгения не могла похвастаться древним родом или богатством. Ее отец, будучи простым офицером, служил в одном из дальних гарнизонов, где и сложил свою голову за веру царя и отечества. За заслуги павшего на поле брани родителей сиротку приняли в Смольный институт. А там судьба свела ее с будущим государем. Цесаревич влюбился сразу и бесповоротно, и после бурного романа заявил венценосным родителям, что не желает иной супруги. Скандал получился знатным, ибо среди достоинств невесты не имелось не то что знатности, но даже и дара, что с некоторых пор считалось почти обязательным. Зато сам влюбленный уже в ту пору был общепризнанным гроссом, и спорить с ним решались немногие. В общем, благословение было получено, потом последовала свадьба, а несколько особенно недовольных подобным мезальянсом сановников отправились в отставку. Впрочем, как ни странно, Евгения оказалась весьма достойной императрицей и в короткий срок смогла обзавестись довольно влиятельными сторонниками среди придворных. А еще она исправно рожала детей, активно занималась благотворительностью, не вмешивалась слишком уж явно в политику, чем вскоре заслужила искреннюю любовь десятков миллионов подданных. Время от времени рядом с государем, конечно же, возникали разного рода девицы с томными взглядами и не по возрасту пышными формами, но ни одной из них не удалось поколебать его привязанности к жене. Не считать же в самом деле мимолетные интрижки изменами. Однако время шло, здоровье царицы было уже не то, красота несколько поблекла, а вместе с ней ушла и былая пылкость отношений. К тому же ни один из детей императора до сих пор так и не проявил свой дар, что наводило на определенные мысли. И тут на петербургском небосклоне взошло новое, нет, еще не светило, но уже и не маленькая звездочка. Юный рейдер, пилот ас, герой войны, а вдобавок ко всему целитель, знающий тайну омоложения и умеющий пробуждать дар в тех, у кого его быть не могло. Перемена, случившаяся с государней после нескольких сеансов, оказалась настолько разительной, что многие не поверили своим глазам. Она как будто сбросила со своих плеч 15-20 лет совсем непростой жизни, переполненной интригами, подковерной борьбой и беременностями. И Александр снова увидел перед собой ту прекрасную молодую женщину, когда-то сведшую с ума юного цесаревича. Неудивительно, что их романтические чувства друг другу вспыхнули с новой силой. Ранним утром, то есть примерно часов в 11, перед спальней императрицы случился небольшой переполох. Прибывший с важным известием чиновник по особым поручениям князь Еникеев был остановлен камер-казаками, причем самым невежливым образом. «Не положено, ваше высокородие!» Хором пробасили стоящие на часах бородатые терцы. «Но мне приказ доложить немедля», — растерянно промямлил потомок татарского Мурзы. «Потерпит», — безапелляционно заявил ему один из охранников. «Но государь может разгневаться», — со значением в голосе намекнул князь. «Это еще бабушка надвое сказала», — ухмыльнулся в бороду второй казак. «А вот ежели его от этого дела оторвать, так тут точно головы полетят». «Какого дела?» — озадаченно переспросил чиновник. Ответом ему были лишь до нельзя хитрые улыбки караульных. «Какого черта?» — высунулся в приоткрытую дверь царь, заставив замереть от испуга всех присутствующих. «Ага, ваше величество», — проблеял князь, догадавшись-таки по растрепанному виду царя, в чем дело. «У меня крайне срочное известие». «Да?» — скептически хмыкнул Александр, запахивая длинный широкий полы кашемирового шлафрока. «Ладно, говорить что там о вас, только учтите, если это не война и не какая-либо катастрофа, вас ожидает мучительная казнь». «Вот», — протянул ему донесение, обмерший от страха Еникеев, после чего тихонько добавил. «Нашелся законный наследник рода Колычевых и всех их богатств». «Да неужели?» — пробурчал довольный произведенным эффектом государь, и, закрыв дверь, вернулся в Альков, где его ожидала растрепанная, но счастливая жена. Однако прежде, чем они вернулись к любовным утехам, хозяин земли русской успел вчитаться в текст и... «Обманул, сучонок!» — взревел он и в сердца громыхнул кулаком по драгоценному столику с инкрустацией. «Это в чем же?» — невозмутимо поинтересовалась императрица, приобняв мужа за плечи и прижавшись к нему упругим бедром. «Да во всем! Я ему со всей душой, а он даже словом не обмолвился! Нет, ну каков?» «Дай подумать», — задумалась на секунду жена. «Он вполне законный наследник всего состояния Колычевых, а ты предложил ему десятую часть. Я ничего не перепутала?» «Умеете же вы, бабы, все с ног на голову перевернуть», — пробурчал немного смутившийся Александр Николаевич. «И потом, ты ведь хотел, чтобы компания развивалась и приносила пользу Отечеству, не так ли?» «Так и что?» «Не думаю, что у Мартемьяна иные планы, так что все будет, как ты и хотел». «Нет, это же совсем никуда не годится. Не этого я хотел, слышишь? Не этого. Но ничего, он у меня еще попляшет». «Саша», — в голосе императрицы явственно звякнул металл, — «ты ничего ему не сделаешь». «Это еще почему?» — напрягся Александр Николаевич, немного побаивавшийся этой интонацией. «Потому что Колычев, помимо всего прочего, знает способ, как увеличить процент прошедших инициацию. И ты не хуже меня знаешь, почему это важно для нас». «Это точно?» — недоверчиво посмотрел на жену царь. «Совершенно. И почему мне до сих пор не доложили?» «Об этом пока знают только Марцева, Ермолева, Сутолмина и я». «Что же», — немного поразмыслив, решил император. «Пусть это и дальше будет тайной, по крайней мере, пока». «С другой стороны», — решила сменить тактику Евгения Федоровна, «ты ведь все равно не остался в накладе». «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался супруг. «Ну, ты же дал Колычеву место в совете». «На свою голову», — пробурчал царь. «Но ведь глава объединенных заводов и без того имеет право на представительство в этом органе, а так он получил его из твоих рук». «Пожалуй, что и верно», — задумчиво согласился царь. «Вот видишь, милый, твои планы увенчались полным успехом».